На улице по-прежнему шел дождь. Грунтовую дорогу размывало все больше. В лужах не было видно воды из-за разноцветной кислотной пены. Когда рванули Москву и пошли первые кислотные дожди, кто-то сказал: «Слезы Пандоры». Метко подмечено. Природа плакала кислотными слезами. Глеб накинул капюшон и пошел в сторону трущоб заводского сектора. Редкие люди на улице, замотанные в брезентовые плащи, провожали его настороженными взглядами. Уж больно Северин выбивался из массы местных жителей. Он не выглядел сломленным и обреченным. Его шаг по-хозяйски широк. Так ходят люди, которые уверены в себе. Халупу Гнилова он нашел довольно быстро. Но больше всего ему не понравился старый армейский «Хаммер». Внутри машины было пусто. Значит, в берлоге торговца информацией находилось от 2 до 5 человек. Можно, конечно, подождать, пока гости уберутся. Но время Анны утекало, словно вода сквозь пальцы, и Глебу надо было поторопиться. Он поднялся по ступеням и толкнул дверь, и, как всегда, не смог рассчитать свои силы. Дверь наткнулась на препятствие, а следом последовал звук упавшего тела и грохот бьющегося стекла, после чего раздался отборный мат на 4 языках. Дверь распахнулась, теперь ей ничего не мешало. Престол смог изучить обстановку. Внутри находились 4 человека. Старик неопределенного возраста в приличной одежде и 3 крепких молодых мужчин в кожаных куртках. Один из них поднимался с пола из-под груды разбитой посуды. На лбу у него набухала здоровенная шишка. Видимо, его попутно приложило упавшей полкой. Северин проигнорировал 2 пистолета, направленных на него, и вошел внутрь. «На улице сыро», — сообщил он присутствующим и скинул капюшон. Пострадавший, наконец, поднялся на ноги и извлек дешевый плазменный пистолет 1-го поколения. «Храбрый парень», — с уважением подумал Глеб. «Подобным оружием мог пользоваться только самоубийца». При перегреве взрывалась вся обойма, разрывая владельца в куски. Особые везунчики лишались рук и половины тела, что считалось большой редкостью. «Спрячь и не позорься», — попросил Северин. И покосился на 2 армейских кольта последней модели в руках напарников неудачника. «Себя покалечишь и тех, кто рядом». «Ты кто?» — грубо поинтересовался храбрец. «Тебе какая разница?» — миролюбиво полюбопытствовал Глеб. — Задам вопрос, получу ответ и уйду. А чтобы вам всякая фигня в голову не лезла... Из его рук вырвались виброклинки и снова спрятались. — Не будем создавать друг другу проблем. Я просто спрошу и уйду. Вы мне не нужны. Старик, прижавшийся спиной к стене, испуганно икнул. — Ты, похоже, совсем тупой, — не сдавался храбрец. «Нас трое, ты на мушке. К тому же, если понадобится, сюда еще братва подвалит. А они жутко не любят фриков». «Завали хлебальник», — бросил один из молчунов. Незадачливый летун мгновенно заткнулся под строгим взглядом напарника. Но тот уже забыл о партнере. Не опуская оружия, он повернулся к Глебу. «Окурок правильный вопрос задал. Ты кто такой?» Инстинкт четко вывел характеристику. Человек не боится его. В отличие от храбреца, у которого поджилки тряслись, он уверен в своей силе. Конечно, с точки зрения Глеба, это очевидное. На данный момент главарь перекрывал сектор стрельбы своему напарнику. Окурок опасности не представлял. Чтобы выстрелить, ему потребуется минимум 3 секунды. Плазматик данной модели долго разогревается. Так что угрозу представлял собой только старший, и то чисто номинальную. «Если тебя устроит, зови меня Престол». «Что за дебильная погремуха?» — влез в разговор окурок. «Отвянь!» — лениво бросил старший и снова повернулся к Глебу. «Я пан. Что тебе здесь надо, Престол?» «Я же сказал, один вопрос, и я уйду». «Спрашивай». «Мы потом с этим гадом закончим», — милостиво разрешил старший. Глеб сделал шаг, не обращая внимания на нервного окурка. «Ты гнилой?» — старик кивнул. «Мне сказали, что ты знаешь, где можно найти Урюка». Все изменилось в один момент. Пан нажал на спуск, целя в спину. Окурок на мгновение позже последовал его примеру. Третий член команды стрелять не мог, мешал главарь. Но инстинкт предупредил Глеба за секунду до того, как началось мочилово. Виброклинки бесшумно распороли плащ. Глеб крутанулся вокруг своей оси, лезвие со свистом рассекло шею пана. В левой руке Северин держал револьвер. Выстрел, и молчун повалился на пол с развороченной грудью. А с окурком произошла именно та неприятность, про которую Глеб подумал, когда впервые увидел. Видимо, этот идиот даже не позаботился о том, чтобы настроить плазматик, и выставил ускоренный режим прогрева, который почти на 100% вел к подрыву. Громкий хлопок взорвавшейся батареи, на стены и Глеба брызнуло красным. Разорванное и слегка поджаренное тело рухнуло на пол к двум другим. Глеб крутанул револьвер на пальце и резко воткнул его в кобуру. «Вопрос прежний. Где найти Урюка?» Но старик только мелко трясся. Понимая, что информации от него не добиться, Глеб подошел к столу, который чудом уцелел после падения окурка, и, взяв стакан с какой-то прозрачной жидкостью, понюхал. Обычная вода, что вполне подходило для его целей. Он подошел к гнилому и протянул стакан. «Пей!» Старик залпом выпил половину, зубы отбивали крупную дробь по краю, но взгляд стал осмысленным. «У меня мало времени. Где Урюк?» Глядя гнилому прямо в прозрачные водянистые глаза, спросил Глеб. «Вечером его можно найти в Звезде. Стриптиз-бар принадлежит хану», — испуганно выпалил старик. «Мне он нужен сейчас», — отрезал Глеб. «Я же сказал, у меня мало времени». Старик посмотрел на старые часы, висящие на стене. Стекло густо заляпано кровью окурка, но время разглядеть можно. «Тебе его не достать!» — произнес он и сам испугался своих слов. «Сейчас он в логове!» «Где?» «Тебе туда не пройти. Там человек 30 бойцов, личная охрана хана, да и он сам. Ты, конечно, крут, но всех тебе не положить». «Я спросил, где?» «Откуда ты такой взялся?» — удивился гнилой. «Все знают, где логово хана». Клинки снова распороли рукава. «Где?» Старик снова онемел от ужаса, но, к счастью, ненадолго. «Главная площадь сектора. Особняк, который раньше принадлежал управляющему заводом, еще до войны. Легко найдешь. Единственное здание в стиле модерн». Глеб развернулся и, переступив через труп пана, сделал шаг к выходу. «А эти?» — выкрикнул ему вслед гнилой. «Твоя проблема», — бросил Глеб. Он уже хотел уйти, как у него всплыл новый вопрос. «Кстати, кто они?» «Пан командует одной из банд», — ответил старик. «Ты пришел раньше, чем они начали разговор. Но им тоже был нужен Урюк». «Поторопился», — укорил сам себя Глеб. «Ну, да сделанного не воротишь». Двери Хаммера оказались не заперты. Быстро осмотрев машину, Северин не нашел ничего интересного. Решив не стаптывать ноги, он уселся за руль. Ключи торчали в замке зажигания. Неостывший двигатель завелся сразу. Глеб прибавил оборотов и, сдав назад, поехал по направлению к центру сектора. Логово хана действительно оказалось найти проще простого. На подъезде к площади его блокировали два сильно переделанных внедорожника, а прямо за ними размещалось своеобразное КПП. Ствол 15-миллиметрового станкового пулемета, развернутый в сторону Хаммера, словно говорил: «Тебе здесь не рады». Закутавшись в брезентовое пончо, из машины выбрался крепкий малый со штурмовым лазерным автоматом последней модели. Таких еще даже в войсках не было. «Чего надо?» — надменно спросил он. «Мне нужен хан», — не вступая в разговор с халуем, уверенным голосом ответил Глеб. «Передай, что здесь Северин. Наша встреча может избавить его от крупных неприятностей». «Никто не смеет диктовать пахану условия», — набычился боец. «Засохни и передай, что я жду встречи». Инстинкт совершенно определенно подсказывал правильные ответы. Во всяком случае, престол на это надеялся, так как раньше с подобной публикой дела не имел. Боевик смерил его недобрым взглядом, после чего все-таки пошел к машине, откуда ему протянули вертинтер. Разложив его на сиденье, тот начал с кем-то говорить. Видимо, переговоры прошли удачно, поскольку машины сдали назад, освобождая дорогу Хаммеру Глеба. На КПП его тоже не задержали, только проводили настороженным взглядом. Территория хана блистала чистотой. Видимо, здесь жила вся элита южного сектора. Новенькое дорожное покрытие, деревья, уже зеленый газон, патрули боевиков. Сделав круг, Глеб остановил машину возле трехэтажного дома, который меньше всего напоминал строение южного. Этакий маленький островок благополучия среди моря разрухи. На ступенях его уже ждали двое крепких парней, в точно таких же плащах из наноткани. А возле дверей застыла троица в штурмовой броне «Аккорд». Дождь кончился еще 5 минут назад, поэтому Глеб не стал накидывать капюшон. «Оружие!» – требовательно протянул руку один из плащевиков. Глеб достал гром и спокойно отдал его. «Верну на выходе», — спокойно и уверенно произнес охранник. «Иди к дверям. Псы тебя проводят». «Псы?» «Личная охрана хана. Не советую с ними бодаться. Отморозки из спецназа корпорации по борьбе с террором. Бывшие, конечно», — перехватив вопросительный взгляд северина, пояснил охранник. Глеб раньше знавал пару ребят из отдела Т. Крепкие парни, хорошие профессионалы. Но этих псов он видел впервые. Поднявшись по ступеням, он был остановлен одним из них и просвечен сканером. Причем все трое, увидев результат, удивленно переглянулись. Несколько секунд старший стоял с отсутствующим лицом. Видимо, докладывал хану, что пришел очень непростой деформат. Но вскоре распахнул дверь, пропуская Глеба вперед. Следом за ним вошли двое. Еще пара встретила его в холле. Взяв престола в коробочку, его повели вглубь дома. Глеб успел осмотреться. Око зафиксировало все, что он видел, что позволило создать примерный план первого этажа. Поднявшись по стильной лестнице на второй, охранники распахнули двери, за которыми оказался небольшой кабинет, напичканный самой современной техникой. За столом сидел хан. И что-то заинтересованно читал с голографического экрана. Не отрывая взгляда, он указал Глебу на кресло. Охранники разошлись в стороны, продолжая держать северина на прицеле. «Надеюсь, то, что вы сказали моим ребятам, правда?» Наконец, закончив читать, спросил он, посмотрев на Глеба. «Смотря, что они вам сказали», — спокойно ответил престол. «Они сказали, что наша встреча сможет избавить меня от неприятностей. А неприятности плохо для бизнеса. Кстати, откуда у вас машина пана?» «Ваши ребята в точности передали мои слова. Если наша встреча закончится продуктивно, то, возможно, вы сумеете избежать крупных неприятностей с ГСК и корпоратами. А насчет машины? Пан дал покататься. Кстати, не просветите, кто он такой?» «А Зубе слышал?» Глеб порылся в памяти. Зуб возглавлял вторую по силе банду в Южном секторе. Имел около 40 бойцов. Занимался производством лунных грез. «Слышал», — ответил северин. «Пан — его правая рука. Или был ею?» «Был», — легко согласился престол. «Теперь к делу. У вас есть парень по кличке Урюк. У меня к нему пара вопросов. А мне какой с этого интерес? Если первый встречный будет приходить ко мне и допрашивать моих людей, то я быстро потеряю свой авторитет. А интерес в том, что когда ГСК и корпоратам встанут поперек горла исчезновения деформатов, то они устроят здесь зачистку. А может, просто снесут к чертям эту клоаку вместе с тобой?» Хан мгновенно стал серьезным. «При чем здесь Урюк?» «Вчера пропала девушка Анна, деформат. Должна была ставить у Грегора новый имплант. Домой не вернулась. Я пошел по следу, и он привел меня к Урюку. Теперь настала его очередь отвечать на мои вопросы». «Каким он боком в этом замешан? Урюк — законченный кретин. Он бы шнурки не смог завязать, если бы они не были самозавязывающимися». «Поэтому он только пешка, очередная нить. И мне нужно найти слона». «Играешь в шахматы?» — заинтересованно спросил хан. «Давно играл. Теперь некогда. Время дорого. Если она жива, я должен ее найти». Несколько минут главный бандит Южного сосредоточенно раздумывал, после чего его взгляд расфокусировался. «Скоро его приведут», — возвращаясь в реальный мир, сообщил хан. «Может, доиграем одну партию, пока его ждем?» На столе, повинуясь приказу, появилась виртуальная шахматная доска. Глеб бросил на нее быстрый взгляд. Партия была уже сыграна. «Черные, мат в два хода», — сообщил он. «Мне здесь делать нечего». «Ты прав. У меня был хороший партнер, пока не выяснилось, что он очень глубоко запустил руку в мой карман», — довольно сообщил главный бандит. «Начнем новую». Глеб кивнул. Они успели обменяться парой ходов, когда дверь распахнулась, и в нее вошел высокий, тощий парень с рожей законченного дебила. На мгновение Глеб подумал, что, возможно, он ошибся, и умирающий Николай имел в виду не его. Но с первых же слов Урюка стало ясно, что Северин снова потянул нужную нить. «Вызывали, босс?» — подобострастно поинтересовался браток. Инстинкт Глеба уловил фальшь. Парень только прикидывался недоумком. Как хан это просмотрел, непонятно. «Вызывал», — повелительно произнес хан. «Урюк, где девушка?» «Какая девушка?» — вполне правдоподобно изобразил непонимание бандит. И снова модуль Глеба нащупал фальшь. А еще некоторое беспокойство. Хотя выдержки у парня оказалось гораздо больше, чем у рокового. «Анна где?» — с угрозой в голосе повторил вопрос хан. «Если узнаю, падла, что ты замешан в этом, я с тобой такое проделаю, в раз все выложишь!» И тут Урюк сломался. Он затравленно оглянулся, ища выход. Инстинкт однозначно трактовал его чувства. Дикий страх, паника, отчаяние. Его глаза скользили от одного охранника к другому. Теперь все стволы смотрели не на Глеба, а на него. Хан не стал переспрашивать, он уже все понял. «Взять его!» — приказал он. «И в подвал!» Двое в аккордах шагнули к перепуганному бандиту. Один коснулся его плеча. Раздался треск. Синтетическая майка оплавилась, а сам ее владелец без чувств валялся на полу после сильного электрического разряда. Его подхватили под руки и поволокли в коридор. «Мне нужна информация», — бросив взгляд на хана, произнес Глеб. «И чем быстрее я ее получу, тем больше шансов найти девушку». «Я сам разберусь», — отрезал хан. Глеб покачал головой. «Хоть на куски его порви, а мясо сожри. Мне по барабану ваши дела. Мне нужна девчонка». «Она моя работа. Вернее, ее возвращение. А потом делай с полученными данными, что хочешь». «Мы договоримся при одном условии. Я отдам тебе запись допроса. Но ты решишь эту проблему раз и навсегда. Мне не нужны терки с ГСК и корпоратами». Глеб кивнул. «Устраивает». «Жди», — приказал хан и быстро вышел, оставив двух аккордовцев наблюдать за гостем. Престол откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Если ниточка не оборвется, то появится шанс найти Анну. С момента похищения прошло меньше 15 часов, что дает около 50% на удачное окончание поисков. Хозяин отсутствовал минут 40. Глеб от нечего делать дистанционно взломал компьютер, который оказался подключенным к сети, и лазил в виртуальной реальности. Хан вернулся жутко злой. Бросив Северину на колени чип памяти, он уселся за стол. «Ты был прав. Этот скот раскололся», после чего усмехнулся. «В прямом и переносном смысле». «Мне плевать, что ты с ним сделал», — ответил Глеб. «Он сказал, у кого Анна?» «Он пешка. И самое поганое, ты убрал его контакт. Нитка лопнула». «Пан?» — предположил Глеб, поскольку больше он никого не убивал, если не считать рокового. Хозяин Южного кивнул. «Поторопился ты. Он не оставил мне выбора. Пришлось. Но вот то, что ниточка оборвалась, никуда не годится. Что еще удалось из него вытянуть?» «Все там», — бросив взгляд на чип в руках Глеба, сказал хан. «Я не услышал больше ничего важного. Много времени отнимали крики этого ушлепка. Ладно, я тебе теперь должен, так что сочтемся. А теперь у меня дела». Глеб поднялся и, кивнув на прощание, пошел к выходу. Уже на пороге его догнал голос хана. «Джи, поставь! Я сам с зубом договорюсь!» «Хорошо!» — не останавливаясь и даже не обернувшись, ответил Глеб. Едва он переступил порог, как у него за спиной возникла парочка телохранителей в аккордах, которые, проводив его до выхода, вернулись к кабинету хозяина. Глеб с минуту постоял на ступенях резиденции, после чего, достав сигарету, прикурил. Охранник, забиравший у него пистолет, подошел и протянул оружие. Северин откинул барабан, проверил, в порядке ли патроны, и только после этого убрал револьвер в кобуру. Махнув рукой на прощание, он направился к КПП. Трофейный «Хаммер» перед крыльцом уже не стоял. Теперь надо было решить, что делать. Похоже, пан действовал по собственной инициативе. Зуб, скорее всего, в этом не замешан, и бесполезно идти к нему и задавать вопросы. Да и не такой он человек. Если с ханом можно договориться, то с законченным наркоманом, каковым и являлся главарь Наркуш, нет. Значит, придется продираться через его охрану, а гора трупов Глебу ни к чему. Для начала нужно изучить запись допроса и все обдумать в спокойной обстановке. Собственная квартира подходила для этого как нельзя кстати. Оказавшись дома, Глеб скинул плащ и, усевшись к вертинтеру, вставил чип. Что ж, хан действовал незамысловато. Удары по лицу, крушение костей, дробление пальцев и суставов молотком, энергетическая дуга для поджаривания отдельных частей тела. Электрошок. Большую часть времени Урюк орал, остальную хрипел, говорил мало. Глеб отрешенно смотрел, как из него делают кусок мяса. Судьба ублюдка его не заботила. На 16-й минуте тот что-то прохрипел, булькая кровавыми слюнями. Глеб не смог расслышать, что, а хан внимания не обратил. Конечно, это могло быть обычное ругательство, но все же стоило проверить. «Отмотать запись на 15:45», — отдал он мысленный приказ. «Проиграть с указанного отрезка. Увеличить громкость объекта 1. Убрать посторонние звуки». Вертинтер послушно исполнил команду и снова запустил запись. Хана и мордоворота, проделывающего с Урюком всякие болезненные штуки, больше слышно не было. Остался только голос парня с лицом дебила и умными глазами. «На углу Семашка подвал!» — прохрипел Урюк. Глеб просмотрел запись до конца, но больше ничего интересного не увидел и не услышал. Хан поступил просто. вытряс из гаденыша всю информацию и пустил пулю в голову. Глеб вывел виртуальную карту Каменска на большой экран. Он быстро нашел улицу Семашко. Странно, она располагалась в восточном секторе, а не в южном. Пальцами повертел объекты, разглядывая их со всех сторон. Осмотрев планы домов, стоящих на перекрестке, он остановился на двух самых вероятных вариантах. Первый – ночной стрип-клуб с куклами. Второй – не менее вероятный объект – большой склад какой-то техники. Как жаль, что хан не расслышал слова Урюка и пристрелил гаденыша. Похоже, именно поэтому его и искал пан. Покойник узнал, куда они увозят похищенных людей, и решил таким образом слегка поднять свою долю. Теперь важно не ошибиться. Попытка будет всего одна. Глеб резко встал и, взяв плащ, вышел за дверь. Толстяк-домовладелец сидел в своей будке. Разговорчивый мужик мог подсказать, где лучше искать. «Здорово, Димыч! Ответишь на пару вопросов?» — поприветствовал его Глеб. «Можно, если ответы знаю», — солидно отозвался толстячок. «Бар Шест. Что это за место? Стоит туда зайти?» «Хорошее место, приличное. Хозяина зовут Франсуа. Перебрался к нам 4 года назад, после боев в Париже». «Это когда эмигранты устроили бойню возле Триумфальной арки?» «Ага, именно. Человек он порядочный, и куклы у него дорогие. Почти все 4-го и 5-го поколения. И вроде даже 1/6 есть». «Круто», — согласился Глеб. «Надо будет заглянуть». «Для такого городка действительно круто», — прикинул в уме Глеб. «Место наверняка популярное и доходное. Зачем Франсуа связываться со стрёмным бизнесом? Причем с таким, за который наверняка голову оторвут». «А склад напротив чей?» — опять спросил Глеб. По какой-то причине вопрос очень не понравился Димычу. Он насторожился. «А тебе зачем?» — попытался увильнуть он. «Барахло кое-какое свалить хочу», — озвучил Северин заранее заготовленный ответ. «Не, это тебе к грузину нужно», — расслабившись, сказал домовладелец. «У него и охрана есть, и места много, и берет недорого. А тот склад странный, пустой вечно. Владельцев я не знаю. Однако муниципальную аренду земли продлевают исправно». «А где грузина найти?» — спросил Глеб, уводя толстяка от мысли о складе. «На первом перекрестке направо и до конца», — охотно пояснил Димыч. «Ну, спасибо», — поблагодарил престол разговорчивого домовладельца. «Пора делами заняться». «Удачи!» — улыбаясь, выкрикнул тот вслед постояльцу. Через полчаса Глеб уже стоял на перекрестке, разглядывая дома вокруг. Виртуальная карта хорошо, но свои глаза гораздо надежнее. Местные контролеры проводили вооруженного деформата настороженными взглядами, к которым Глеб уже успел привыкнуть. Недотепы даже не догадываются, что он оперативник. Карта оказалась права. Подвал со входом с улицы имелся только у Шеста. Вход прятался за высокой стеной, поверх которой шла энергетическая дуга. Довольно надежная вещь. Не убьет, но вырубит 30 минут. Похоже, Глеб нашел именно то место, которое искал. Жаль все-таки, что пан так неудачно подвернулся под руку. Возможно, он смог бы рассказать гораздо больше парня с рожей дебила. С проникновением Глеб решил не мудрить. Забор всего 4 метра, плюс 0,5 метра дуги. Она на мышцы позволяли прыгнуть на 6. Ну а если не жалко нейрона, то и на все 8. Правда, перегружать их не советовали. Обойдя территорию склада, он нашел мертвую зону для камер наблюдения, коих имелось 7. Но ставил их профан, оставив коридор в 4 метра. Престол оттолкнулся и с места взял олимпийскую высоту. Приземлился он тоже удачно. Хотя, что есть удача? Совокупность учтенных факторов. Глеб перед прыжком просветил территорию и знал, что в 3 метрах от забора сложены ящики из-под какого-то барахла. А вот то, что там будет киберпес и робот-охранник, этого Глеб не учел. Те, кто напичкал его имплантами, по какой-то причине сильно ограничили его возможности. Например, очень бы пригодился маскировочный модуль слияния или сканер объектов «Дозор». Тогда он бы так глупо не вляпался. Но сожалеть теперь поздно. Пес размером с маленькую лошадь несся на него со скоростью 40 км в час. Огромная пасть уже распахнута, клыки оскалены. Сразу видно, боевой вариант. Глеб ничего не успел сделать. 100-килограммовая туша сбила его с ног и приземлилась на грудь. Челюсть сомкнулась на выставленной руке. Зубы заскрежетали по металлу киберпротеза. На мгновение это озадачило пса и дало Северину возможность выжить. Левая рука нащупала рукоять револьвера и потянула его из кобуры. Времени на то, чтобы поднять его, просто не оставалось. Пес выпустил руку и потянулся к горлу врага. Пришлось стрелять через плащ. Разрывная пуля угодила в брюхо, в разные стороны полетели ошметки плоти. Но собака не сдавалась, ее даже не сбило с ног. А то, что у пса вырвало 10 кг псевдоплоти и деталей, его даже не побеспокоило. В армейских наставлениях четко говорилось: эффективным является только стрельба в голову. Глеб раз за разом жал на спусковой крючок. Пули рвали пса на части. А он продолжал следовать заложенной в кремниевые мозги программе «Уничтожить противника». Но 5 пуль было слишком даже для него. Разорванное напополам тело с затухающими жуткими красными глазами Глеб отбросил в сторону. Пес сильно его задержал. Они боролись почти 20 секунд. Глеб только успел вскочить на ноги, когда по коробкам хлестнул ливень разрывных пуль. Робот-охранник пользовался скорострельным пулеметом с 8 стволами, который мог спокойно выпускать 9000 выстрелов в минуту, сметая на своем пути даже кирпичные стены. Спринтер не подкачал. Раньше, чем пули разворотили штабель, Глеб сорвался с места, огибая робота по дуге. Противник был не в состоянии уследить за такой быстрой целью на малой дистанции. Он повел стволом, но запоздал. А через мгновение пулемет смолк, израсходовав весь боезапас. Глеб выстрелил на ходу, почти не целясь. Последний разрывной патрон оторвал сторожу голову. Несколько мгновений робот стоял, искрив схемами и проводами, после чего с грохотом опрокинулся на спину. Северин отключил спринтера и остановился у валяющейся железяки. Как он и думал, какой-то идиот вооружил робота штатовским «Хейлсторм». Конечно, штука хорошая, когда надо работать по плотной массе врагов или простреливать участки местности. Но здесь он оказался бесполезным. Что ж, тайное проникновение можно было считать провалом. Его наверняка услышали и увидели. Зарядив револьвер, Глеб сунул его в кобуру, мысленно порадовавшись, что плащ восстановится сам, поскольку на бедре зияла дыра 30 сантиметров. Повернувшись, он увидел, что половинка пса ползет к нему, волоча за собой на куске металлического позвоночника заднюю часть. Решив, что выстрелов уже достаточно, Глеб активировал один из клинков. Вибролезвие распороло рукав многострадального плаща. Подойдя к псу, престол быстрым точным движением вогнал клинок в правый глаз механического животного. Внутри что-то щелкнуло, заискрило. Пес в последний раз клацнул пастью и умер уже навсегда. Вибролезвие втянулось обратно, а Глеб огляделся. Все по-прежнему оставалось безжизненным. Хотя хозяевам было бы уже пора обозначить свое присутствие. Нагнувшись, он порылся в развороченной груди собаки. Достав идентификационный чип, Он раздосадованно отшвырнул его в сторону. Пуля разворотила его, и теперь не было никакой возможности установить, где пес сделан и как попал сюда. Глеб перешел к роботу. Неплохая модель 4-го поколения. Будь Северин не так хорош, размазали бы его, как дерьмо по подошве. Глеб обошел ангар. Единственная дверь, причем явно военного назначения, бронированная, тяжелая, не меньше 40 сантиметров в толщину. Да и сам ангар явно непрост. Око не смогло просветить стенки. Северин задрал голову. На высоте 3 метров виднелась решетка вентиляции. Оттолкнувшись от земли, он буквально взмыл вверх и ухватился рукой за водосток, который от такого насилия жалобно скрипнул и зашатался. Решетка оказалась прикручена мощными болтами. Глеб не стал возиться, а просто 2 ударами клинка прорубил себе дорогу. Спрыгнув вниз, Северин снова подпрыгнул и уцепился за край вентиляционной дыры, подтянулся и протиснулся в узкий короб, в котором с трудом мог передвигаться. Странно. Зачем на складе такая система вентиляции? Подобные ставят только на промышленных объектах. Подтягиваясь на пальцах, которые цеплялись за стыки короба, Глеб стал продвигаться внутрь. Способ жутко медленный и шумный. Запустив рентген, он снова огляделся. Под ним располагался пустой склад. Но что ему больше всего не понравилось, так это 2-й киберпес, который наблюдал за грохочущим коробом. Глеб прополз еще 10 метров и встретил непреодолимое препятствие. Кто-то очень добрый установил лазерную решетку, которую подключил к противопехотной мине, расположенной 3 метров. Мина была хорошо знакома. Шрапнельная, направленного действия. Стоит задеть 1 луч, и она снесет все, что внутри короба. Северин замер. Если бы не око, он бы вообще не увидел лазерных лучей. Система была проста и надежна. Оставался единственный вариант. Глеб упер кулак в пол короба, вибролезвие выстрелило и пробило его насквозь. Подобный резак вскрывал металл легко и почти бесшумно. На все ушло 1.5 минуты. Прорубив окно чуть больше 1 метра, Глеб отогнул лист вниз и выглянул в дыру. Пес неотрывно наблюдал за ним. Стоит оказаться на земле, и начнется схватка. Но к ней престол уже подготовился. Собаке не застать его врасплох. Главное — прыгнуть вперед ногами, а не вылететь вниз головой. Подтянувшись на руках, он прополз 0.5 метра. До лазерной решетки осталось чуть больше 0.5 сантиметра. Глеб подогнул ноги и спустил их в дыру, после чего разжал пальцы и скользнул вниз, безжалостно раздирая плащ, который только что затянул прежние прорехи о криво порезанные металлические края. Глеб привычно спружинил полусогнутыми ногами и перекатился через правое плечо. Одновременно из рук выстрелили клинки. Пес прыгнул почти мгновенно и тут же напоролся распахнутой пастью на лезвие, которое, прошив череп насквозь, вышло из затылка. Глеб встал и брезгливо стряхнул с руки мертвого зверя. Он был чуть меньше, чем его предшественник, валяющийся во дворе. Сторожевая гражданская модификация. Условно боевая. Тот же настоящий бойцовский военного назначения. Распоров грудную клетку, престол достал идентификационный чип и на всякий случай спрятал в карман. Какая-то ниточка к владельцам. Хотя, скорее всего, она ложная или оборванная. Да и купить гражданский вариант не проблема, только деньги нужны. Такой стоит 1025, а то и 30. Покончив с псом, Северин еще раз внимательно осмотрел ангар. Толстые стены. Внутри явно какой-то материал, который мешал его рентгену. В принципе, имплант не был новинкой. Уменьшенная и доработанная версия переносного сканера помещений. Очень удобная вещь при зачистках домов. От этого и способы борьбы с ним давно известны. Владельцы озаботились, чтобы никто не заглянул внутрь. Больше ничего интересного не нашлось. Пустое, огромное помещение. Только вот зачем охранять пустой ангар? Два киберпса, робот, не шутки. Глеб снова запустил рентген. Он жутко нашумел, перебил охрану и не понимал, почему еще никто не явился посмотреть, что здесь творится. Вход в подвал оказался хорошо замаскирован. Причем это был даже не вход, а вход с большой буквы. Огромные ворота, уходящие глубоко под землю. За ними шел тоннель шириной в 4 метра. Если учитывать, что подземелье Южного контролируют фрики, то насчет Восточного престол не располагал никакой информации. А вот панель, открывающую вход, пришлось искать вручную. Ее хорошо спрятали в стене, которую нельзя просветить. Достав панель, Глеб присвистнул. 5-й класс защиты. Такое не взламывается на коленке. К тому же у Глеба сложилось очень неприятное ощущение, что стоит ошибиться со взломом, и ангар рванет вместе с ним. Глеб покрутил головой. Он был на 100% уверен, что за ним наблюдают. Он наверняка уже не раз попал в объектив камеры, но в отличие от наружного наблюдения, ему их не удалось обнаружить. Видимо, то, что он делал, было в интересах владельцев. Поэтому они и не предпринимали никаких кардинальных мер. Северин активировал отмычку и соединился с панелью. И почти ослеп на правый глаз. Все залил нестерпимый свет, в котором ему удалось разглядеть блоки памяти, выстроенные в произвольном порядке. Началось что-то вроде игры в пятнашки, древней детской забавы. Вот только здесь все было сложнее. Плюс цена. Глеб сосредоточился и начал выстраивать цепь. Прошла минута, две, три. Со лба лил пот, но он этого не чувствовал. 18 блоков, 11 охранных нитей. За день одну, и через 10 секунд играй отходную. Домашний замок, который он взломал ради эксперимента, детская забава. На 6-й минуте линия была выстроена, как ему казалось, в нужном порядке. 12-значный код из символов. Если бы не новейший имплант, он бы погорел, не успев подобрать и половины. Выйдя из режима взлома, Глеб оглянулся. Ничего не происходило. Посмотрев на экран панели и удостоверившись, что все 12 звездочек на месте, он мысленно пожелал себе успеха и нажал сенсор активации. Взрыва не последовало. Пол, который маскировал ворота, разъехался в разные стороны, а следом полукруглые тяжелые створки медленно втянулись в стены. Все было как на рентгене. Длинный туннель, великолепно освещенный, в котором спокойно могли разъехаться парочка миникаров. Старый джип типа трофейного «Хаммера» занял бы его почти весь, но спокойно бы передвигался, не задевая стен. Перед тем, как лезть под землю, Глеб проверил обойму револьвера и оставшиеся заряды нейрона. Со всеми своими кульбитами он истратил почти 1/3 капсулы. Оставалось еще 3 полных и недобиток. Глеб решил не возиться с заменой, особенно учитывая, что за ним наблюдают, и быстро сбежал по скату. Он прекрасно понимал, что рискует. Противник о нем знает уже много. Он о противнике – ничего. Его 100% ждали. Он сам шел в ловушку. Но другого выхода не было. Время тикало. Если он сейчас отступит, то Анна наверняка умрет. Поэтому оставалось только переть вперед. Правда, у него проскользнула мысль вызвать долго, и чтобы тот прикрыл его. Три оперативника — сила. Но он отбросил этот вариант. Пока они сюда доберутся, пока найдут врага, если тот еще позволит себя найти. Тут нужна полномасштабная операция с привлечением местного спецназа. Но на это просто нет времени. Шагать по тоннелю было приятно, только очень неуютно. Активировав рентген, Глеб выискивал ловушки и ничего не находил. Уровень медленно понижался каждые 30 метров. По его подсчету, он уже спустился метров на 50, а тоннель все шел и шел, словно в бесконечность. Через 500 метров Глеб уперся в здоровенную дверь, идентичную той, что пришлось взломать, когда он сунулся сюда. Чертыхнувшись, Северин осмотрел панель доступа. Точную копию предыдущей. Уровень взлома 5. Он легко различил заложенную в стену взрывчатку. Ее с лихвой должно хватить, чтобы разорвать его в клочья и обрушить метров 30 тоннеля. На этот раз Глеб возился всего 4 минуты 50 секунд. Отмычка подчинялась ему все охотнее. Двери, как и предыдущие, разошлись в разные стороны. Послышался лязгающий звук передернутых затворов. Престол окинул взглядом помещение, посреди которого стоял бронекар с автоматической тяжелой пушкой. Рядом 5 бойцов в добротной киберброне 4-го поколения. Плюс око показывало, что все они прикрыты энергетическими щитами. Боевики были вооружены штурмовыми винтовками штатовского производства. О том, что там заряжено, оставалось только догадываться. Шоковые патроны, разрывные, газовые или плазма. Пушка, установленная на броневике, тоже взяла Глеба на прицел. Как бы он ни был быстр, автоматическая система сопровождения цели не даст ему возможности преодолеть 20 метров. Да и бойцы не будут сидеть просто так. «Револьвер на землю!» Грозно поведя стволом автомата, крикнул один из них. Глеб подчинился. Если людей он бы смог перебить, используя свое превосходство в скорости и вооружении, то с автоматикой машины тягаться бессмысленно. «Руки за спину и на колени!» — раздался новый приказ. Глеб послушно выполнил его. Один из боевиков поднялся с колена и, не торопясь, стараясь не перекрывать своим сектор обстрела, двинулся в сторону престола, держа в руках энергетические наручники. Когда он обходил Глеба, у того возникла мысль прикрыться им, но он быстро ее отбросил. Это ничего не даст. Видимо, он для них ценен, поэтому они просто пристрелят незадачливого приятеля, а его саданут электрошоком. Оказавшись у Глеба за спиной, боевик ловко защелкнул наручники, после чего достал шокер и ткнул в спину Северина. Сознание вылетело мгновенно. Глеб даже не почувствовал, как рухнул на пол лицом вниз. Имплант кожи отключился, обнажив киберпротезы. Главный подошел и, склонившись, внимательно осмотрел добычу. «Великолепно!» Разогнувшись, подвел он итог. «Думаю, используя его на запчасти, мы сможем довести террора до ума. Грузите!» Двое боевиков подхватили Глеба и втащили в подъехавший бронекар, а третий быстро набрал на двери код. Полукруглые створки медленно ушли в стены, открыв большой зал, из которого расходились еще 3 коридора и платформа грузового лифта. Глеб пришел в себя от того, что кто-то поставил ему на спину ногу. Как глупо он вляпался, сунувшись сюда. Им двигало желание спасти Анну, а вот теперь он сам попался. И хорошо, если ему дадут возможность вырваться. Машина не двигалась, но Глеб ощутил, что двигается что-то вокруг нее, причем довольно медленно. Он активировал рентген. Лежать лицом вниз было неудобно, зато дало результат. Бронемашина спускалась на лифте. Он даже увидел дно шахты. Через мгновение платформа остановилась, и машина съехала с нее. Не прошло и пары минут, как она встала, люк распахнулся, и сидящие боевики вылезли наружу, после чего вытащили Глеба. У создателей комплекса была явная мания на большие двери. Один из бойцов быстро набрал код, который Северин на всякий случай записал в память, только последняя цифра осталась неизвестной. То ли восьмерка, то ли ноль. На этот раз дверь оказалась с наномолекулами и просто стала мутно-прозрачной, словно вместо нее появился водопад. По очереди его конвоиры переходили на другую сторону. Глеба втащили следом. Последним прошел главарь, который деактивировал проход. Вся компания оказалась в круглой комнате, из которой шли четыре двери. Больше всего этот бункер напоминал древнее бомбоубежище, которое кто-то приспособил под свои нужды. Глеба поволокли к одной из дверей, за которой скрывалось два десятка камер. Пока тащили, престол успел осмотреться. Три из них заняты. В одной было что-то очень могучее, а во второй, наоборот, очень небольшое, напоминающее спящий эмбрион. Скорее всего, женщина или девушка. Но камеры располагались далеко, поэтому Глеб получил только тепловое изображение. Он припомнил пропорции Анны. Не точно, но габариты схожи. А вот в третьей камере, прямо возле двери, лежал мертвец. Изуродованный парень, обезображенное лицо. Отсутствовала рука, вскрытая грудная клетка. Вообще непонятно, зачем его сюда притащили. Такого надо сразу на кладбище. Или куда они там трупы девают? За спиной раздался удар. Массивная дверь, за которой скрывалось что-то большое, вздрогнула. С косяка посыпалась каменная крошка. «Террор, заткнись, иначе шокером успокою!» — грозно крикнул один из тащивших Глеба конвоиров. В ответ из-за двери раздался угрожающий рык, плавно переросший в слово. «Жрать!» «Надо будет мертвяка ему по дороге закинуть», — сказал второй. «Закинем! Лучше держать эту тварь сытой и довольной, а то как Валера кончим». К сожалению, историю с Валерой Глебу не рассказали, а просто зашвырнули в седьмую камеру и удалились. Нары, унитаз, раковина, дверь — вот и все, что здесь имелось. Северин с трудом поднялся на ноги. Последствия разряда давали о себе знать. В начале коридора хлопнула дверь, а следом раздался голос рев. «Еда!» Глеба аж передернуло от такой радости, особенно если знать, что террору скармливают мертвяков. Кандалы надежно фиксировали руки, но самым поганым было то, что они блокировали клинки и отмычку. Перекинуть руки через согнутые ноги тоже не представлялось возможным, поскольку стягивались не только запястья, но и предплечья. Видимо, кто-то доработал стандартный вариант, предназначенный для ГСК. Глеб уселся на нары и просветил соседнюю камеру. Совершенно идентичная. Стало скучно. Глеб попытался активировать открытую сеть и получить хоть какой-то сигнал, но наткнулся на мощную блокаду. Тот, кто оборудовал бункер, позаботился обо всем, что было не очень хорошо. Те, кто захватил его, неплохо представляли возможности Северина. И, скорее всего, не раз посмотрели схватку с участием собаки, робота, а потом и еще одного пса. Но в данной ситуации оставалось только ждать и верить в людские ошибки. Глеб устроился поудобней. Механические руки не могли затечь, но слишком неудачное положение. Поэтому, чтобы не думать о них, он начал раскладывать по полкам то, что удалось узнать. Первое. Похоже, он нашел Анну. Скорее всего, именно она сидит за второй дверью. Второе. То, что скрывается за третьей, явно не человек. Или уже не человек. И последнее. Возможно, Глеб их заинтересует гораздо больше, чем девушка. Он перспективней для препарирования. А значит, им займутся в первую очередь. Сам того не заметив, Глеб уснул. Проснулся от того, что кто-то вошел в камеру. Часы на экране ока показывали, что на поверхности полночь. Глеб не стал открывать левый глаз, довольствуясь картинкой с импланта и не давая понять, что видит собеседника. «Может, хватит прикидываться, господин Северин?» — поинтересовался веселый, жизнерадостный молодой человек с наголо бритой головой. Глеб с трудом сел. «Переведите руки вперед. Неудобно. Можете ради такого еще раз шокером долбануть». «Меня мало беспокоит, удобно вам или нет», — вполне доброжелательно ответил собеседник. «И пусть вас не беспокоят ваши руки. Они скоро перестанут вам принадлежать. Видите ли, для нашего эксперимента необходимо очень много различных имплантов». И некоторые из них нельзя купить в открытой продаже. Да и денег у нас не так уж и много, чтобы тратить их и привлекать к себе внимание. Вот и приходится тащить с миру по нитке. К тому же нам интересны физиологические особенности самих деформатов. То, что вы зашли в гости, большая удача. Мы уже год воруем людей, и не только в Каменске. Здесь просто нет того количества деформатов, которое нам необходимо. «И сколько уже вы похитили?» Парень задумался. «Где-то сотни две по всей стране. Может, чуть больше?» Подсчитав что-то в уме, озвучил он цифру. «Кстати, очень удобно, что террор, наш последний и довольно удачный экземпляр, неплохо поедает мертвечину. Нет нужды прятать или уничтожать тела. Он моя гордость. Ему не нужны элементы питания, как вам. Он производит энергию в процессе переваривания». «Вам есть чем гордиться», — присвистнув, согласился Глеб. «Над этой задачей бились все корпорации. Но разгадку нашел лысый паренек в подпольной лаборатории». Глеб припомнил, что первый компьютер еще в конце 20 века тоже был создан в гараже. Может, прорыв осуществляют не многобюджетные корпорации, а энтузиасты-одиночки? Парень польщенно кивнул. «Да, забыл представиться. Роман Смекалин. Знаете, какое мне дали прозвище, когда я еще на Ростех горбатился?» Глеб почувствовал дежавю. Примерно тоже спросил его Долгов насчет Голованова. «Неужели умник?» «Мне нравится ваша сообразительность», — похвалил лысый. «Правда, скоро для вас все кончится. Надо отдать вам должное. Вы за несколько часов сделали больше, чем ГСК за год. Она даже близко не подобралась к нам». «Я всего лишь оказался в нужное время в нужном месте, потянув за нужные нити». «Держитесь хорошо». «Обычно те, кто сюда попадают, дергаются, ругаются, угрожают, торгуются. Мне так редко удается с кем-нибудь нормально поговорить. Я уже почти 2 года в бункере. Мои люди, скажем так, не очень приятные собеседники». «Не стоит жаловаться», — заметил Глеб. Инстинкт никто не блокировал, и тот распознал фальшь. «Вы меланхолик. Поэтому вам нравится быть одному. К тому же вы считаете, что только гений может понять гения, поэтому вам неплохо и с самим собой». «Замечательно!» — воскликнул умник. «Я так понимаю, модуль инстинкт?» Глеб чертыхнулся. «Парень умен. Он просто проверил работоспособность импланта». «Можете не отвечать. Иногда моему бывшему работодателю удаются действительно великолепные вещи. Правда, к кое-чему я приложил руку. Например, комплекс Борей – частично моя разработка». «Неужели в этом бункере вы заработаете больше, чем в корпорации?» Продолжая сбор информации, задал Глеб давно мучающий его вопрос. «Не все так просто. Прежний глава Ростеха, господин Лесин, решил убрать меня. Так вышло, что я вроде бы мертв. «Жаль, он не доделал начатое», — искренне произнес Северин. «Мне нравится ваша честность», — улыбнулся умник. «Она приятна. Но я принесу человечеству больше пользы, будучи живым». «Похищение людей, убийства, незаконные эксперименты. В каком месте вы видите благо?» «Что такое 100 жертв или 200, когда на кону новая технология, которая изменит суть вещей? Я смогу избавить деформатов и фриков от зависимости в энергетической подпитке. Человек – один из самых мощных энергетических источников. Живая батарейка. Нужно только активировать ее. Как вы считаете, это благо?» Глеб понял, что попал в ловушку. Если сказать «нет», он соврет, и 200 трупов за такое маленькая цена. Но если сказать «да», тогда чем он лучше умника? «Весь вопрос в цене». Лысый кивнул. «Вы верно уловили мысль и даже внутренне признали мою правоту. Гордитесь, вам предстоит умереть на благо науки». «Не рвусь на ваш алтарь». «Какая разница, рветесь или нет? Вы уже на нем. Вероятно, вы и ваши импланты поможете мне закончить это бессмысленное жертвоприношение. А теперь мне пора. У меня был неплохой образец для исследований, но вы просто превосходны. Через час, когда я подготовлю все необходимое, мы увидимся снова. Если вас обрадует, благодаря вам девушка проживет на несколько дней дольше. Вы так рвались ее спасти, что мы даже не стали мешать вам и пожертвовали 2 псами и роботом. Кстати, спасибо за то, что продемонстрировали ваши возможности. Иначе все могло бы сложиться не очень хорошо, но уже для нас. Ростех сильно продвинулся вперед с того времени, как я занимался Бореем. И некоторые сюрпризы оказались для нас полной неожиданностью. «Постойте!» — крикнул Глеб, когда Роман уже переступил порог. Тот остановился. «Хорошо. Последний вопрос. Мне не терпится разобрать вас». «Кто здесь принимает решение?» «Я», — усмехнулся умник. «Странное дело. Не всегда самый богатый или самый сильный. Иногда главным может быть самый умный». Дверь за ним закрылась, снова оставив Глеба размышлять в одиночестве. А поразмыслить было над чем. Ложиться под лазерный скальпель лысого энтузиаста не хотелось, как и подыхать во имя всеобщего блага. Роль подопытной крысы категорически не устраивала Глеба. Он только начал жить. Его ногам и рукам всего несколько дней, а их уже хотят отнять. «Подавитесь!» — злобно рыкнул Северин. Теперь оставалось выбраться. Что он мог использовать? Ноги и скорость. Эти 2 характеристики ему не заблокировали. Если завладеть электронным ключом, то можно избавиться от наручников. Вот тогда можно будет поговорить с умником и его нукерами совсем иначе. Если бы Глеб был здесь главным, то конвоиры бы точно не имели при себе ключа от кандалов. Их бы снимали в самый последний момент, когда ему уже некуда деваться. То есть на операционном столе. Но умник — человек гражданский. Он мог не предусмотреть подобную возможность. Значит, если у конвоира будет ключ, престол пойдет на прорыв».